Глава 19. День 20. Лютый. ПДА пикнул звуковым сигналом ровно в 8 утра. Хотя ходок проснулся еще в 5, он с удовольствием поспал часок до 6, а потом, проснувшись, просто лежал 2 часа с открытыми глазами, наслаждаясь тишиной, чистотой и безопасностью. Это вам не сидеть под дождем и ветром в темноте, прижавшись спиной к холодной железной бочке. Такие схроны, как тот, где он находился сейчас, были редкими в зоне и, как правило, принадлежали главенствующей организации в данной локации. Даже бандиты оборудовали свои лагеря рядом с такими схронами, дерясь за него в случае необходимости, не считая потерь. Тем не менее, повинуясь сигналу, ходок скинул простынку и принял сидячее положение. Сейчас он находился в одних трусах. Все его вещи были разложены перед ним, почищенные и готовые к применению, а также и к быстрому одеванию в случае необходимости. Нехитрый завтрак из овсянки на сухом молоке, который он приготовил на электрической плите, внушил успокоение и ностальгию. Сейчас он не был тем ходоком, которым мы его знаем. Сейчас он больше был похож на уверенного в правильности своего выбора холостяка, который ходит по кухне в одних трусах и не нуждается в чьем-либо обществе. Благо, сама обстановка схрона, расположенного в подвале общежития, имеющего 2 комнаты, располагала и давала возможность расслабиться. Поскольку он взял с полки с крупами овсянку, а не использовал свои консервы, он был должен схрону или его обладателям. Чистые продукты с большой земли в зоне – большая редкость, и взяв что-либо из доверенного ему места, он обязан был компенсировать это соответствующе. В качестве расчета могли использоваться артефакты, другие бытовые предметы с большой земли в хорошем и безопасном состоянии. Например, точные инструменты, строительные смеси, за счет которых можно было укрепить и расширить в дальнейшем схрон, ну и, конечно, боеприпасы, вода, медикаменты и информация. Неизвестно кто, но кто-то уже притащил сюда несколько мешков цемента. Еще немного, и, возможно, схрон обзаведется еще одной комнатой, нужно только будет сломать перегородку в следующее подвальное помещение и заложить другой вход в нее. Но если сталкер не хочет ничего отдавать, он может отдать деньгами в пользу владельцев, шепнув на ушко бармену. Молчать и затаивать про долг схрону нельзя, сами понимаете, зона. Хорошенько позавтракав, умывшись, почистив зубы, ходок хозяйственно прибрал за собой, оставив все в таком состоянии, в котором было до него. Как только он почувствовал тяжесть рюкзака на спине, вес оружия в руках и накинул маскировочный плащ, он снова превратился в угрюмого сталкера-ходока, которого мы знаем. Но его настоящее прозвище в зоне было «Лютый». Именно как «Лютого» его знали и чествовали. Как «Лютый» он отображался на ПДА других сталкеров, если у них был его код. Прозвище «Лютый» он получил еще в деревне новичков. Тогда была мода на хвосты псевдособак, а самих псевдособак в округе практически не было. Зато было множество слепых псов, от которых брать особо было нечего. Достаточно плоти и кабанов. Чтобы найти псевдособаку, приходилось идти несколько часов от безопасной деревни на север, минуя редкие, но ужасные для новичка аномалии. Кстати, практически не менявшие своих мест от выброса к выбросу, и, может быть, там, в куче слепых псов, можно будет увидеть и псевдособаку. За хвост тогда Сидорович платил щедро, по 1000. А паршивенький разбитый Кехлер-Кох МП-5 и охотничий дробовик стоил у него 1500. Разбитый, но стреляющий АК-47 стоил от 5. Пистолет ПМ 500-700. А с учетом того, что в сталкеры подавались не от хорошей жизни, предел мечтаний тогда у новичка без клички был подержанный бронежилет и АК-47 с кучей патронов. Остальные задания Сидоровича были либо копеечны, либо слишком опасны. Найденные артефакты, которые выплевывали местные хилые аномалии, были верхом удачи для того, кто смог вытащить его, чуть ли не под аплодисменты свидетельствующих это новичков. Но тогда еще новичок без прозвища с такими же лопоухими товарищами пробовали добывать и плотей ради их глаз, и кабанов с их копеечными копытами, зачастую тратя больше боеприпасов, чем получая выручки. Тем не менее, процесс шел, а вот на псевдособаку, бегающую в окружении слепых псов, они с товарищами подниматься не осмеливались. Так и наблюдали за ними из-за холма, глядя по очереди в единственный бинокль с треснувшим стеклом, держа холодными руками кто дробовик, кто ПМ, а кто и сыплющий в кривь и в кось МП-5. Каждый из этих новичков ждал, что когда-нибудь с ростка придет бывалый сталкер и заберет с собой пару отмычек, и тогда они смогут, под присмотром великого знатока, посмотреть зону дальше кордона. Но однажды новичок без прозвища, доведенный до отчаяния двухмесячной диетой и беспросветностью, взяв оружие, с утра выдвинулся на мельницу, стоявшую недалеко от железнодорожной насыпи. Каждый, кто вышел из деревни новичков, знает ее как облупленную. Возле железнодорожной насыпи и небольшого сквозного тоннеля с электрами, соединяющего ее противоположные стороны, водилась приличная стая слепых псов, среди которых и бегала одна псевдособака. План новичка был прост. Выманивать собак по одной на второй этаж мельницы до тех пор, пока за ним не придет псевдособака. Для этого он, прокравшись на второй этаж по приставленным доскам, скинул все, кроме одной, предварительно привязав ее веревкой так, чтобы можно было затащить ее обратно. Чтобы избежать оказий, он взял два обрезанных дробовика, позаимствовав один у товарища. Пистолета у него не было, а вот охотничий нож был, который он привязал металлическим тросом к правому рукаву куртки. Дело оставалось за малым – выманить псов на себя. Но как это сделать? Местные слепые псы не были особо агрессивными. Завидя сталкера, они, как правило, не бросались на него, пока он не приблизится к ним метров на 100, а то и ближе. Мельница же находилась больше, чем в 200 метрах от их территории. И спрашивается, какой резон псам бежать к нему на мельницу? Тем не менее, новичок исправно проорал на них из чердака минут 10, наблюдая, как они лишь иногда поворачивают морды в его направлении. Решив уже, что из его затеи ничего не выйдет, он обернулся, и тут увидел карабкающуюся к нему по наклонной доске на второй этаж псевдособаку. Поначалу он растерялся и решил, что видит клыкастую обезьяну. Настолько был необычен высокий лоб, низко расположенные уши и приплюснутая спереди морда. Но как только мутант залез наверх, он понял точно, с кем имеет дело. Первый бросок мутант сделал беззвучно, заставив сталкера заорать от ужаса. Но, к счастью, он все это время держал оба обреза в руках и рефлекторно вскинул руки в защите, вместо того, чтобы направить стволы и выстрелить. Один из обрезов был выбит, а случайный выстрел ушел в шиферную крышу, выбив дыру. Второй встал собаке поперек пасти. В ужасе, что мутант вырвет его единственное оружие, парень заорал и отчаянно схватился за торчащий из пасти мутанта ствол правой рукой, по-прежнему, что есть силы, держась за укороченный приклад левой. Завязалась борьба, в которой мутант вел себя как большой пес, мотающий головой, который не хочет отдавать кость мелкому мальчишке, вцепившемуся в нее двумя руками, орущему и волочащемуся по полу. Известно, чем бы закончилась борьба, если бы мутант, уже практически вырвав оружие из рук парня, не оступился и не полетел вниз со второго этажа. Сталкер, разумеется, последовал за ним, ничего не соображая, одержимый лишь мыслью не отдать оружие. В итоге парень оказался верхом на псевдособаке, держась за приклад рукой, а мутант, на секунду потерявший активность, позволил сталкеру схватиться за нож, который всю дорогу болтался на тросике. После чего сталкер, в ужасе молясь всем богам сразу, начал резать и колоть собаку, вопя нечленораздельное и хаотично ударяя ножом. Мутант заскулил, все попытки вырваться из-под сидящего на нем человека были бесполезны, а брызги ярко-красной крови из смертельных ран пропитывали куртку сталкера. Минута борьбы, в которой задача человека была всеми силами удержать мутанта на спине, а у мутанта вырваться и встать на ноги, и дерущиеся затихли. Сталкер плотно сидел на собаке, обхватив ее ногами. Одна его рука вдавливала почти выплюнутый обрез из страшной пасти мутанта, а другая удерживала вогнанный по рукоять в грудную клетку охотничий нож. Как только собака затихла, новичок, задыхаясь от адреналина, отполз от нее. Еще с десяток секунд он соображал, в чем дело и цел ли он сам. С удивлением обнаружив, что на нем ни царапины, кроме почти литра крови мутанта, он, чувствуя себя неслыханным героем и думая уже только о том, в каком виде он предстанет перед товарищами, отпилил действительно пушистый и длинный хвост мутанта, побежал известной дорогой в лагерь, где его залитое кровью лицо, одежда и победно несомый в зажатом кулаке над головой хвост псевдособаки дали ему кличку «Лютый». С тех пор прошло много времени. Молодой Лютый в одиночку, без выстрелов, добыл всех псевдособак в округе, положив еще больше слепых псов. Те, кто видел, как он это делал, не осмеливались повторять за ним, все более подтверждая его прозвище. Но когда пришло время, Лютый с несколькими товарищами, научившимися добывать артефакты, не дожидаясь большого и опытного сталкера с ростка, сами двинули на свалку, а затем на росток. Кордон и его окрестности стали слишком тесны для них. Теперь же росток для Лютого был лагерем новичков. Бесшумно открылась первая внутренняя дверь схрона. Один короткий подъем по бетонной лестнице и горизонтальный внешний люк. Сталкер включил ПДА, теперь его можно не выключать вообще. Желательно объявить о себе пораньше, чтобы с Долговского поста не стрельнули для профилактики. Лютый проверил показатели приборов. Электро на месте, а мутантов вроде как нет. Но на ДЖФ лучше не полагаться. Железно он может определить мутанта на расстоянии в несколько десятков метров. А что такое несколько десятков для хорошего зверя? Но Лютого никто не ждал. И сталкер, замаскировав вход и кинув взгляд на трупы убитых им псевдособак, которых ночью попортили плоти, двинулся по проходам промышленного комплекса. Дорога была известной, стены хранили пулевые отметины от стычек с выдворенными отсюда раз и навсегда бандитами. А мутанты, после того, как Долг взялся зачищать маршрут от ростка до других локаций, избегали устраивать здесь засады, предпочитая места, где их не могут обойти с двух сторон, и подкрепление сталкером, в случае необходимости, не сможет прибыть в течение десятка минут. Тем не менее, Лютый, помня пару неприятных встреч здесь с кровососами, был очень даже наготове и крался практически до самого ангара, в котором на смотровых ямах в окружении дремавших жарок стояли умершие уазики. Посреди засеянной электрами площадки стояла местная достопримечательность – вертолет. Вертолет был достопримечательностью по следующим причинам. Во-первых, он принадлежал ученым с Янтаря, которые не успели выскочить из него и были накрыты выбросом. Во-вторых, сами ученые, обращенные в ходячие трупы, вот уже больше года сидели в кабине, раз в неделю меняя положение. Иногда оба были в сидячем положении, прильнувшие к окну. Иногда один уходил в салон, иногда разворачивались друг к другу, словно обсуждали что-то. Их ярко-оранжевые костюмы хорошо виднелись через стекла кабины. Как они двигались и что служило сигналом к движению, никто не видел, скорее всего, это происходило ночью. Кроме того, с ними должен был быть один военный пилот, говорят, его видели после выброса в кабине, но затем он куда-то исчез. Возможно, не выходит из салона, поскольку выйти из вертолета и покинуть окружающее его кольцо аномалий было невозможно. Пятна крови на асфальте. Куча стреляных гильз 5.45. Бурый след крови, ведущий от того места, где стоял Лютый, в сторону ангара, состоящим там на вечном приколе медицинским уазом с открытой задней дверцей. Сталкер точно помнил, что задняя дверца конкретно этого автомобиля всегда была закрытой. Нечто либо само уплелось, подраненное, либо утащило туда сталкера. В любом случае, это не его лютого дело. На всякий случай, держа открытую дверцу машины на прицеле, он, не задерживаясь, двинулся дальше, до дыры в заборе из профлиста, официально разделяющего границу ростка и диких территорий, до которой оставалось меньше 200 метров. Вот и дыра, пробитая со стороны диких к ростку, так сразу и не скажешь чем, но, говорят, вскрывала железо химера. Сталкер снял плащ, упаковал его в рюкзак. Незачем простому люду знать о нем. Посмотрел на ПДА. Вот на границе восприятия появились зеленые маячки, долговцы. Сысой, стерх, шибкий, хрип. Сработанный квад. Командир — его давний знакомый по кличке Стерх. Этому кваду он однажды оказал большую услугу, предоставив им информацию о схроне незадолго до выброса. Поэтому для них он как минимум свой. Сталкер аккуратно просунул голову в дыру, оглядывая то, что находится с той стороны. Все чисто. Ровный асфальт, зеленая трава, до самого поста с мешками никаких аномалий. Долговцы сразу помечают аномалии, если они появляются на дорогах общего пользования на ростке. Это здорово облегчало жизнь сталкерам, которые, нагрузившись 40-градусным, склонны шляться по территории, заводя новые знакомства и разыскивая товарищей. Лютый поравнялся с постом. Известная каждому броня группировки ПЗС-9Д с черно-красными шевронами. А вот и стерх, высокий, сильный долговец, вооруженный СВД, кивнул ему, сдерживая улыбку. «Здорово, стерх!» Только сейчас, чувствуя облегчение, что добрался до ростка, протянул руку Лютый. «Здорово, Лютый, рад видеть», — поприветствовал его долговец. «Живой? Крепкий?» Оглядывая его с ног до головы и видя его в хорошем состоянии, осведомился стерх. Другие бойцы квада тоже подошли к Лютому, крепко пожав руку. «С хабаром или за чаем?» — весело спросил стерх, отступив на шаг и достав сигаретку. «За чаем», — улыбнулся Лютый. «Как сами?» «Ничего, нормально». Стерх затянулся, выдохнув дым сквозь зубы. «Слышь, Лютый, не торопишься? Может, подскажешь? Ты больше нашего дикую зону топчешь. Заморочка тут одна есть». Стерх указал пригласительным жестом на мешки с песком, служащие скамейками. Лютый сел на предложенное место. Стерх сел напротив. Сысой, крепкий мужичок с залысиной, и Хрип, крупный сидеющий мужик лет 40, отвернулись лицом к охраняемому направлению. Отсюда можно было различить надпись красной краской на заборе из профлиста, откуда он вышел. «Осторожно, дикая территория». Ошибкий встал недалеко сзади и левее от командира, чуть повернувшись к Лютому. «Чайку будешь? Из термоса, горячего», — предложил долговец. «Давай», — кивнул сталкер. Нахождение рядом с этими ребятами никогда не тяготило его. Все они бывшие сталкеры, и лучше бывших военных, вступивших в долг, понимали, что значит сталкер-одиночка, вернувшийся как минимум из средней зоны. Да и в целом общее отношение к зоне и чувство юмора роднило их. Шибкий налил в большую керамическую кружку парящего черного чая. Чай был черный, очень сладкий, с несколькими плавающими чаинками. Лютый с удовольствием, слегка обжигаясь, сделал несколько глотков и кивнул, жестом спрашивая собеседника. Стерх, поняв сигнал готовности, кашлянул, начиная. «У нас тут следующее дело, Лютый. Уже вторую ночь кто-то нас морит из-за забора. Вон прямо оттуда». Стерх ткнул пальцем, показывая направление. «Зовет по-человечьи, без акцента. На ДЖФ не значится. Думали, излом или плоть? Нет, не похоже. Не дразнится, а зовет, будто выйти не может. Просит руку подать или веревку кинуть. Но мы, конечно, туда не лезем. Но слушать это каждую ночь, сам понимаешь, не весело. Позавчера по дню наши ходили, нет никого, ни звука, ни следов, понимаешь?» Лютый пожал плечами. «Мало ли кто здесь и кого зовет, это зона». «Но дело-то не в этом», — продолжил стерх, затянувшись и выпустив струю дыма в землю. При этом Лютый увидел глубокие морщины на переносице, сообщившие ему о тяжелых мыслях бойца. «Вчера мы узнали, кто это. Есть у нас один сталкер, Полтос. Вот это его голос, его манера, да и пропал он с ростка как раз позавчера, ни слова никому не сказал, как раз когда первый раз там кто-то кричал. Да и тут не в том дело». Стерх нервно выкинул бычок. «Полтос-то как раз вчера подошел к нам, когда мы собирались пойти и в дыру ту заглянуть. Подошел, значит, и говорит, мол, вы, ребята, не ходите туда, я там был. Правда, на меня похоже, но никого нет. А между тем голос за забором кричит, будто режут, а этот наш сталкер ухом не ведет. Мы его, конечно, скрутили, упаковали до выяснения». Долговец заметно заволновался. «Вопрос, что за хрень?» Стерх выжидающе уставился на сталкера. Глаза молили подсказать хоть что-нибудь. Шипкий полностью повернулся к Лютому и даже приоткрыл рот в ожидании. Сысой и Хрип, хоть и стояли отвернувшись, контролируя вверенное им пространство, явно вслушивались в каждый звук беседы. Лютый уставился в асфальт, пытаясь найти что-либо похожее в своей памяти. Нет, ничего не приходит на ум. Либо Полтос уже не тот Полтос, что пришел сюда с большой земли, либо мы имеем новый вид имитатора, что, в общем-то, может быть даже совмещено. В любом случае правильно, что ребята упаковали этого Полтоса до выяснения. Там метров 200 от забора гильзы стреляные и след кровью к медицинскому УАЗу. Дверь открыта. Если никто не почистил, то кровенец до сих пор там. Можете проверить, может быть, там и есть ваш Полтос или псевдополтос, наконец сказал Лютый. Что за кровенец? Встрепенулся Стерх. Не знаю, в голову взбрело. Крови много по асфальту размазано. Кровенец. Пожал плечами Лютый, удивляясь интуитивно выбранному названию. Ох, как не хотелось сталкеру, чтобы ребята ходили туда. Чует его интуиция, сложна эта короткая дорога от гильз к уазику и обратно. Неспокойно ему от этой приглашающей открытой задней дверцы машины. Но ведь это их долг, как ни крути. «Спасибо, проверим», — кивнул Стерх. И, дав знак Шипкому, вышел на связь с одним из помощников генерала Воронина. Лютый допил чай. «Огнемет с собой возьмите», — сказал он, глядя в глаза Долговцу, чувствуя, как интуиция перестает истерить после того, как он сформулировал то, что она пыталась донести до него. Стерх серьезно кивнул и дал знак Шипкому. Тот тут же запросил дополнительное вооружение. Лютый допил чай и, поблагодарив, отправился в бар «Сторинген», по пути встретив еще один квад, тащивший ранцевый огнемет, спешивший заменить охрану северного поста, которая проверит следы, указанные сталкером.